Третий день пути. С одной стороны, опасность миновала, но с другой поджидала на каждом неверном шагу. Погоня осталась далеко позади. Очень хотелось кушать. Вспомнилась советская тушенка в жестяных промасленных банках без этикеток, отчего еще больше разгорелся аппетит, отдававшийся периодической резкой болью в пустом желудке. За трое суток он пил лишь воду из местных горных речушек. Костер разводить не решался, опасно. Пробираясь по горной тропе, он внимательно, как его учили, слушал тишину, что впоследствии сохранило ему жизнь. Поднявшись на вершину небольшой горы, он уловил запах дыма и, внимательно осмотревшись сквозь сгущающиеся сумерки, смог определить и сам его источник. Он подкрался на минимально безопасное расстояние и, затаившись, начал наблюдать. У склона горы горел костер, языками пламени освещая небольшое пространство вокруг. Рядом сидели несколько человек и о чем-то спорили. Судя по речи и смутным очертаниям, душманов было трое, возможно, еще как минимум двое находились в дозоре. Голос одного из говорящих показался ему до боли знакомым, но пока Алексей не мог вспомнить, кому именно он принадлежал, после того, что с ним произошло за последнее время, жажда мести не позволила продолжать свой путь, не расправившись с врагами, да и разжиться у них провизией также не помешает. Бог знает, сколько еще бродить по горам без пищи долго не протянешь. Продвигаясь, словно кошка, по кругу, он вычислил одного из дозорных по характерному запаху. Боевик, нарушая устав, покуривал травку. Такой запах часто выдавал любителей этой дряни. Обкуренный вояка не успел проронить ни слова, прежде чем штык-нож, отобранный при побеге у водителя УАЗа, пронзил его сердце. Отняв у мертвого душмана боевой арсенал, Алексей оказался хорошо вооружен и готовый повоевать с врагом. И вдруг в его сознании возник сюжет из той самой бойни, свидетелем которой он и оказался. Голос, показавшийся ему знакомым, принадлежал Джамалу, тому жестокому убийце, от ножа которого погибли его товарищи. Алексей ногтями впился в цевье автомата, и холодок пробежал по телу. Бог сам выделил ему жертву для расправы. Оставить этих тварей в живых он никак не мог. Они спокойно разгуливают по горам, чувствуя себя полноправными хозяевами, не боясь расплаты за свои зверские поступки. «Ну что же, ваша беспечность, мой союзник», — мысленно произнес десантник. Он бесшумно подобрался поближе к врагам и, прижавшись спиной к холодной каменной стене, на миг слившись со своим укрытием в одно целое, стал ждать удобного случая для нападения. Сквозь одежду он чувствовал каждый миллиметр природного монолита, пусть и не живого, как организм, но дающего живительные силы через прикосновение. С противоположного склона горы спустился второй дозорный, напоминая о времени смены. Для Алексея это был самый подходящий момент, другого может и не представиться. Все четверо находились, освещенные пламенем костра, в зоне прицела. Он поднял калашников и, прицелившись, нажал на спусковой крючок. Точная автоматная очередь свалила всех четверых, отдаваясь эхом среди ночных горных вершин. Немного выждав, десантник спустился в ущелье. Трое не подавали признаков жизни, лишь Джамал стонал от полученного ранения полулежа, опершись на выступ скалы. Увидев Алексея, его рука потянулась к автомату, десантник отбросил оружие в сторону. На поясе у боевика в ножнах висел тот самый клинок, которым он убивал связанных пленников. Эпизод страшного зрелища вновь возник в его сознании. Алексей ударил врага ногой в лицо и выхватил у него нож. «Ну, здравствуй, Джамал! Удивлен, откуда я знаю тебя? Что ж, представлюсь. Я тот единственно уцелевший из десантной роты в ущелье солдат. Упустили вы меня, но оставили в моем сознании жестокие воспоминания, тем самым обрели для себя такого же палача, как и сами», — с гневом произнес Алексей. «Ты не должен был уцелеть. Там все неверные остались кормить падальщиков, и тебе путь туда же», — сжав зубы от беспомощности, ответил боевик. Алексей вертел в руке трофейный кинжал, глядя на это потерянное человеческое обличье. «Сколько ты наших пацанов убил этим оружием? Тебе не приходило в голову, в твою горячую, безмозглую голову, что возмездие настигнет и тебя? Пришла и твоя пора кормить тех же падальщиков. Это не я тебя наказываю. Это твой Аллах воздает тебе за содеянное», — произнес Алексей и сделал резкий выпад вперед. Знакомые хрипы раздались в тишине. «Так же от этого ножа умирали и наши ребята. Прощай», — сказал Алексей, вытерев клинок о его униформу, поместил оружие себе за пояс. Он обшарил карманы убитых, собрал трофеи в рюкзак и поторопился покинуть это место. К полудню следующего дня он все же добрался до обители Хамида. Алексей подробно рассказал ему о событиях последних дней. Хозяин скромного горного строения внимательно выслушал его и сказал: «Тяжелая судьба тебе досталась, сынок. Но покоя сейчас не жди. Ты убил змееныша-дракона. Джамал был зверем в человеческом обличье, и настигла его твоя карающая рука. Настигла справедливо. Не место на нашей земле таким нелюдям. Но, с другой стороны, ты стал врагом номер один у маджахедов. Сифат очень влиятельный человек среди бандитов, и покоя сейчас не жди. Весть о гибели Джамала разнесется по горам очень быстро, и талибы перевернут эти горы, чтобы тебя найти, и найдут, если останешься здесь. А уж легкой смерти тогда не будет, они кожу живьем с тебя снимать начнут. Нужно уходить из этой страны как можно дальше. Я тебя, конечно, не гоню, но оставаться здесь равносильно самоубийству. С другой стороны, русские также займутся серьезными масштабными поисками, что вдвое усложнит твое и так незавидное положение. Как говорят, попал ты между двух огней, да еще между каких, ни те, ни другие играть с тобой не станут. Врагу не пожелаешь оказаться на твоем месте, — сделал свое невеселое заключение горец. Я все понимаю, дорогой Хамид, и воспользуюсь твоим советом незамедлительно, только хотелось бы по дороге прихватить и душу самого папаши Джамала, чтобы уйти со спокойной совестью, — ответил Алексей. Даже и не думай. Тебе его не достать. Сейчас нужно сохранить свою собственную жизнь. Аллах сам решит, как с ним поступить за его деяния. Такие твари не умирают собственной смертью. «Я соберу тебе в дорогу еды», — сказал Хамид и удалился, а через 10 минут вернулся с туго набитым рюкзаком. «Я сейчас же уйду, только подскажи, в какую сторону безопаснее держать путь, отец?» — спросил Алексей. «Присядь, сейчас будем пить чай». Спокойно, — сказал Хамид и повесил покрытый снаружи черной гарью котелок с водой над раскаленным очагом. — Послушай, отец, сейчас не время распивать чаи, нужно быстро уходить подальше от твоего жилища, чтобы не подвергать тебя опасности. — Пойдешь, но только тогда, когда выслушаешь меня. Это не займет много времени, но значительно поможет тебе в нелегком предстоящем пути, — ответил старик. Он разлил по чашкам крепко заваренный ароматный зеленый чай. Отпивая мелкими глотками горячий напиток, начал излагать глубокие географические познания своей страны. Идти нужно на восток, через Пакистан в Индию. Но дорога предстоит долгая и трудная. По северному склону Гиндукуша, где мы сейчас и находимся, держи направление на город Файзабад. Понятно, что легче было бы пересечь высокогорье через перевал Шибар или же Хайберский. Они несложные, но для тебя окажутся смертельными. На северо-востоке от Кабула базируются основные силы талибов. Пройти незамеченным в тех местах невозможно. Тебе нужен путь менее опасный, хотя и многократно сложнейший. Не доходя до Файзабада, около 20 километров, у тебя на пути будет небольшая горная река. Это один из истоков известной реки Пяндж. По руслу свернешь на юг, в сторону хребта. Так ты сможешь преодолеть значительную часть высокогорья на вид совершенно неприступного. Дальше начнется самый тяжелый участок пути. Пересечь придется самые высочайшие точки хребта Гиндукуш. Понадобится теплая одежда, ледоруб, веревка и другой необходимый инвентарь, но все это придется раздобыть самому. В той местности, но вроде бы непригодной для существования людей, все же есть мелкие поселения, укрывшиеся в тех труднодоступных для человека местах от войны. Они не признают никакого режима и живут обособленно. Их можно не бояться. Гостеприимность для простых служителей Аллаха у них на первом месте, думаю. Они смогут помочь и со снаряжением. А если еще жив бородач Гулим, тебе помогут его отыскать, то передай ему привет от старого Хамида. У него сможешь передохнуть перед дальнейшей дорогой. На горной границе с Пакистаном препятствий не будет. Они считают эти места непроходимыми и не выставляют своих пограничных постов. «Но как же я пройду там, если те места непроходимы?» — перебив рассказчика, спросил Алексей. «Нет ничего невозможного, и ты, я уверен, справишься с этим препятствием», — продолжил Хамид. «А пока внимательно слушай и запоминай, вопросы задашь позже. Идем дальше. По горным вершинам тебе придется побродить долго». Твоя цель — Северная Индия, штат Джамму и Кашмир. Большая часть населения этого штата — мусульмане. Некоторые даже частично понимают пушту. Необходимо добраться вглубь этой страны километров на 100. На южный склон Гималаев, так как ближе к границе Пакистана много лет проходят военные стычки между соседствующими странами. Дальше сориентируешься по месту. Именно в Джамму и Кашмир из-за часто наведывающихся различного рода непрошенных гостей местные власти не придают особого внимания отдельным гражданам других стран, поселившихся на их территории и ведущих спокойный образ жизни. Это как раз то, что тебе нужно. В той далекой стране ты сможешь спокойно переждать сегодняшние неспокойные дни и обдумать свои планы на будущее. Знаю, тяжело тебе будет отсиживаться на чужбине, но постарайся. Выжди время, чтобы можно было безопасно вернуться на родину и разобраться во всем на месте. Ты сильный, ты сможешь. Хамид, дорогой, откуда у тебя столь великолепные познания местности, в которой ты даже не живешь? Задал давно интересующий его вопрос Алексей. Сынок, Хамид не всегда был дряхлым стариканом. В свое время я вдоволь побродил по свету, многое видел и рассказал тебе лишь про небольшую часть пройденного мной пути, — ответил афганец. Не такой уж Хамид дряхлый старик. Ты сможешь дать фору мужчинам намного младше меня, — заметил Алексей. Но не нужно мне льстить. Мой путь в мир иной уже не за горами. А сейчас давай прощаться, тебе нужно торопиться. Я последую твоему совету, Хамид, обязательно. Но мне очень тяжело расставаться с тобой. Ты очень добрый и надежный человек. Аллах не забудет твои мирские дела. Я сейчас вернусь, — сказал Алексей и пошел к выходу в долину. Через четверть часа он вернулся, обвешанный трофейным оружием убитых душманов. Разложив его у порога, он произнес: «Я не мог оставить все это в ущелье. Один автомат и несколько магазинов я возьму с собой, а остальные спрячь. Пожалуйста. Может, когда-нибудь и пригодятся. И еще. У меня документы Джамала. Думаю, они помогут мне в дороге ближайшие пару дней, пока весть о его гибели не достигла всей территории, контролируемой душманами. Его ведь в лицо не все знают. Потом я от них избавлюсь». «Может, ты и прав, но только с одной стороны. С другой, ты сам себя выдашь, имея на руках эти документы. Давай их мне. Я сейчас же избавлюсь от них, рисковать не нужно. Кроме беды, эти бумажки не принесут тебе ничего». Хамид взял опасные улики и бросил их в огонь. «Так будет лучше. Надеюсь, ты справишься со всеми трудностями на пути и доберешься до Индии живым. Там тебя искать не должны. Аллах тебе поможет. Рюкзак я для тебя собрал. Прощай, сынок. Извини, чуть не забыл, вот еще трофей, который я хочу тебе оставить». Он достал из кармана объемную пачку американских долларов и протянул ее старику. «Тебе пригодятся». Хамид взял в руки увесистую упаковку, повертел в руках и, вернув деньги Алексею, сказал: «Мне они ни к чему. А вот тебе в дороге пригодятся. Забери». Алексей, не считая, отделил половину содержимого и положил на расстеленный возле костра старый ватный халат. «Так будет справедливо. Не нужно отказываться, ведь ты зарезал последнего барана, когда выхаживал меня. Тебе тоже нужно жить и чем-то заниматься. Купишь себе небольшую отару. Крестьянину, привыкшему долгие годы выращивать овец, тяжело остаться без любимого дела, и голодать при этом не будешь. Может, ты и прав. Спасибо, но достаточно мне и этого», — благодарно ответил Хамид и, отсчитав себе лишь 1000, вернул остаток обратно. «Доброго тебе пути. Прощай, отец. Может, когда-нибудь еще и свидимся», — произнес Алексей и крепко обнял старика. Нарядившись в афганскую крестьянскую одежду, которую дал Хамид, Алексей покинул гостеприимного хозяина и отправился в далекую опасную дорогу.